Часть третья. Весна. Глава 38. Столица. Ее покои поистине превосходили все, что Малта когда-либо даже отваживалась вообразить. Куда бы она ни обратила свой взгляд, со всех сторон в глаза прямо-таки била роскошь. Настенные фрески, изображавшие полные жизни леса, плавно перетекали в опять-таки расписной бледно-голубой потолок, населенный птицами и бабочками в полете. Мохнатый ковер под ногами был зеленым, словно густой мох. В необъятной мраморной ванне курилась паром проточная вода, ее обрамляли мраморные же изваяния водоплавающих птиц и отгораживала живая стена растений в горшках, в том числе настоящих камышей. И все это великолепие именовалось всего лишь гардеробной. Зеркало при туалетном столике вмещала всю Малту с головы до пят, и еще оставалось полно места. А на столике... По части женской боевой раскраски Малта считала себя знатоком и ценителем. Но большая часть крохотных баночек, горшочков и пузырьков помогла ей осознать свое заблуждение. А впрочем, ее познания и не понадобились. Всем этим богатством занялись три девушки-служанки, которые с превеликим мастерством начали его применять. Если госпоже будет угодно, не соизволит ли она слегка приподнять брови, чтобы я могла должным образом обвести ее глаза? — осведомилась одна из прислужниц. Малта подняла ладонь, все и так в порядке. — Элиза, вы все трое замечательно потрудились надо мной. Думала ли она когда-нибудь, что ей надоест бесконечное внимание и уход, а вот поди-то дожила. Сейчас ей хотелось просто побыть одной. Она улыбнулась зеркалу и девушкам, отражавшимся в нем вместе с нею. Самое смешное, что Элиза выбрила часть своих густых темных волос вверх от лба, и там теперь красовалась накладка, украшенная алым стеклом, искусное подражание гребню на голове у самой госпожи Малты. Две другие девушки успели выщипать себе брови и заменить их полосками краски из растертого перламутра. У одной... В перламутр было добавлено алое, опять же, в честь Малты. У другой блестящие брови были синими. Оставалось только гадать, не в подражании ли Рейну. Еще один взгляд в зеркало убедил ее, что немалые косметические усилия все-таки не поставили их с нею вровень по необычности. Малта вновь улыбнулась, на сей раз про себя, любуясь, как играет свет на ее чешуе. Медленно повернула голову направо, налево. «Чудесно», — повторила она. «Можете идти, девушки. Но, госпожа, твои чулки, твои туфельки, я сама их надену. Ступайте, милые, ступайте. Или вы хотите, чтобы я вправду поверила, будто там вас не ждут молодые люди? В надежде, а не освободитесь ли вы сегодня чуть-чуть пораньше?» Ответные улыбки, просиявшие в зеркале, сказали ей, что она вполне угадала. И неудивительно. Сногсшибательные балы, вроде сегодняшнего, будоражили снизу доверху все многочисленное население Сатрапского дворца. Одни только танцы будут происходить не менее чем в четырех разных залах для разных уровней аристократии, и Малта отлично знала, что отблески праздника достигнут даже распоследних закутков, где помещаются слуги. И кому какое дело, что за последний месяц это уже был третий по счету роскошнейший бал? Всем по-прежнему хотелось, пусть одним глазком, но посмотреть на печальную, немыслимо изящную красавицу, вдовствующую королеву пиратских островов, или узреть людей старшей расы, упоенно танцующих друг с другом. Недавно призванные советники и прежняя знать вновь будут соревноваться на все лады, восхваляя юного сатрапа, бестрепетно отправившегося навстречу опасностям дикого и безбрежного мира, чтобы вернуться победителем, да еще и приобретя себе таких необыкновенных союзников. Сегодня им в последний раз представится такая возможность. Завтра они с Рейном уедут на север, на проказнице, вместе с Уинтроу и королевой Эттой. Завтра для них наконец-то начнется дорога домой. Малта натянула чулки, потом маленькие белые атласные туфельки. Примеряя вторую туфельку, она пристально к ней пригляделась и попыталась припомнить, какую трагедию некогда пережила из-за того, что для первого в жизни бала у нее не нашлось совсем новеньких туфелек, и пришлось довольствоваться перешитыми. Малта мысленно пожалела ту бедную наивную девочку из своего недавнего прошлого и покачала головой, улыбнувшись своему тогдашнему невежеству. Потом взяла с туалетного столика белые кружевные перчатки. Они доходили до самых локтей, причем кружево было нарочно сплетено таким образом, чтобы отнюдь не скрывать, а наоборот красиво подчеркивать сверкающие красные чешуи. А не далее, как вчера, одна из служанок по секрету поведала ей, что на базаре уже начали продавать перчатки со вставочками, производившими сходное впечатление. Малта еще раз посмотрела на себя в зеркало, пытаясь как следует поверить, что это и вправду она. Ей без конца твердили, как она прекрасна. Ее платье не спадало белоснежными каскадами, таившими, однако, алые вставки, и эти вставки вспыхивали огнем, лишь когда Рейн кружил ее в танце. Портниха, создавшая этот шедевр, сказала Малте, что платье явилось ей во сне, причем сон был о драконах. Малта положила руки на узенькую талию платья и быстро повернулась перед зеркалом, одновременно выворачивая шею, чтобы все видеть, и в результате чуть не упала. Рассмеялась собственной глупости и покинула гардеробную. Вскоре она уже постучала в другую дверь, а потом смело вошла. «Это...» — позвала она в полумрак комнаты. «Я здесь», — отозвалась королева пиратских островов. Малта пересекла полутемную комнату и вошла в просторную гардеробную Эты. Она увидела раскрытые дверцы шкафов и платья, разложенные по полу. Эта сидела перед зеркалом в нижнем белье. «А где твои горничные?» — поинтересовалась Малта осторожно. Уинтроу уже предупреждал ее о резком нраве и переменчивом настроении Эты. Сама Малта, впрочем, еще не видела ее гнева, лишь безмерную, непроглядную скорбь. «Я их отослала», — коротко пояснила Эта. «Их болтовня меня чуть с ума не свела. Одна духи под нос тычет, другая шпильку в волосы сует, третья зеленым и синим платьями размахивает, и все хором. Ах, сударыня, только не черная, не в этот раз, но прям чайки на берегу, слетевшиеся мой труп расклевать. Мыслимо ли выдержать? Я их и прогнала». «Ясно», — протянула Малта. В это время отворилась другая дверь, и с подносом в руках вошла мама. На подносе стоял дымящийся чайник и чашки, подобранные к нему в тон. Это был очень нарядный сервиз, белый, с синими цветами. Мама неразборчиво поздоровалась с Малтой и поставила поднос на туалетный столик. Ее бледно-голубые глаза с любовью обижали Этту. Разливая чай, она что-то бормотала себе под нос. Получалось успокаивающе, словно мурлыканье ласковой кошки. Малта ровным счетом ничего не понимала из ее бормотания. Этта же, напротив, внимательно слушала. Потом ее величество королева вздохнула, взяла чашку и отпила. Мама тоже пользовалась всеми почестями и привилегиями при сатрапском дворе. Тем не менее, она от всего отказалась, даже от отдельных покоев, и поселилась вместе с Эттой, чтобы ухаживать за ней и опекать. Малта сперва думала, что постоянные знаки внимания пожилой женщины быстренько доведут Этту до бешенства. Ничуть не бывало. Эту общество мамы, похоже, только радовало и утешало. Вот королева пиратских островов отставила чашку. «Я снова надену черное», — сказала она. Но теперь в ее голосе была лишь грусть, без признаков раздражения или гнева. Снова вздохнув, она повернулась к зеркалу. Малта подняла черное простого кроя платье и хорошенько встряхнула его. Это носило черное в знак траура по Кеннету. А единственными украшениями, которые она себе позволяла, были маленькая деревянная миниатюра, его портрет, который она носила пришнурованным к запястью, да серьги, что он когда-то ей подарил. И, кажется, Эта знать не знала, что трагическая простота ее одеяния и поведения уже вдохновили на творчество всех, без исключения столичных поэтов. Сидя перед зеркалом, Эта разглядывала свои руки. Мама же расчесывала ее густые, блестящие черные волосы и закалывала их шпильками ювелирной работы. Никому другому это не позволило бы так себя наряжать, но мама тихонько напевала какую-то песенку, и это терпела. Когда с прической было покончено, голова Эты уподобилась ночному небу с мерцающими звездами. А мама взяла маленькую бутылочку и нанесла по капельке духов на шею Эты и на запястье. «Лаванда», — тихо проговорила молодая женщина, — и голос ее дрогнул. Кеннету всегда нравилась лаванда. и она уронила голову на руки. Мама со значением покосилась на Малту, потом пожилая женщина отошла в дальний угол комнаты и принялась развешивать платья, вытащенные из шкафов, и Малта смиренно взялась ей помогать. Когда Эта вновь подняла голову, на ее лице не было ни малейшего следа слез. Выглядела она усталой, но все-таки улыбнулась. «Надо одеваться», — сказала она. «Подозреваю, сегодня вечером мне опять придется быть королевой. Уинтроу и Рейн будут нас ждать», — подхватила Малта. «Иногда, когда мне бывает совсем худо и никого рядом нет», — поделилась Эта с Малтой, пока та застегивала у нее на спине бесконечную череду пуговок, — «мне кажется, то есть я поклясться готова, что он со мной разговаривает. Он велит мне быть сильной ради сына, которого я ношу». Мама согласно пробормотала, подавая ей чулки и бальные туфельки. «Ночью перед тем, как заснуть, я часто слышу его голос», — тихо продолжала Эта. «Он говорит мне о любви, о поэзии, дает добрые советы, подбадривает меня. Честно, если бы не это, я бы давно уже спятила. А так я чувствую, что некая лучшая сторона Кеннета чудесным образом по-прежнему здесь, со мной, и всегда будет со мной». «Наверняка это так и есть», — поддержала Малта. «А про себя задумалась. Может, и я недостатков Рейна точно так же в упор не вижу. Кеннет, каким вспоминала его Эта, не очень-то походил на то, что запомнилось ей самой. А уж когда его тело, зашитое в белую парусину, опустили с палубы проказницы в море, лично она только вздохнула с большим облегчением». Эта поднялась, прошуршав черным, не спадающим шелком. Ее беременность еще не была заметна, но о ней знала вся столица. Королева Эта носила в чреве наследника короля Кеннета. Никто не оспаривал ее право на освободившийся трон, и никто не задавал неуместных вопросов по поводу удивительной молодости ее главного флотоводца. Как было истори заведено у пиратов, Уинтроу унаследовал место Кеннета в результате голосования капитанов. Малта слышала краем уха, что капитаны высказались единогласно. Уинтроу и Рейн ждали своих дам внизу лестницы. Брат Малты сильно проигрывал рядом с уроженцем Чищоп, тем более что узкий камзол отнюдь не добавлял Уинтроу ширины плеч и мощи сложения. Наоборот, придворное платье заставляло его выглядеть еще моложе, чем он был в действительности, если не заглядывать в глаза. А если заглянуть в них, то он сразу оказывался подходящей парой для Эты. Ко всему прочему, он неизменно одевался в черное, как и она. Малте оставалось лишь гадать, чего тут было больше — траура по пирату или солидарности с Эттой, равно как и желание выглядеть ей под стать. Спустившись по ступенькам, пиратская королева чуть помедлила. Малта видела, Эта собиралась с духом, не дать не взять, готовясь к тяжкому испытанию. Но вот она взяла протянутую руку у Уинтроу и вздернула подбородок. Малта проводила ее взглядом, поджала губы и слегка нахмурилась. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил Рейн. Взяв руку Малты, он утвердил ее на своем локте. Ее пальцем было так хорошо под его теплой ладонью. «Надеюсь, — пробормотала она, — мой братишка все-таки еще подрастет». «Малта, что ты говоришь?» — упрекнул он ее. Но потом расплылся в улыбке. Ей самой приходилось смотреть на него сугубо снизу вверх, и он знал, что это очень ей нравится. Да и Рейну по душе была нынешняя джемилийская мода. Плотно облегающий темно-синий камзол выгодно подчеркивал его широкие плечи, а белые кружева в вороте и по краю рукавов замечательно оттеняли обветренную загорелую кожу. Ко всему этому великолепию отлично подходили белые штаны и черные высокие сапоги. В ушах Рейн носил маленькие сережки-колечки, блестевшие на фоне вьющихся черных волос. Малта с невольной жалостью подумала о личных слугах, которым пришлось сегодня за Рейном ухаживать. Когда доходило до одежды, терпения у него не было никакого. Вот он повернул голову, и щедрый свет ламп пробежал по его чешуе, отбрасывая синие блики. Его глаза сверкали темной бронзой, но Малта знала, что и в них таились отблески синевы. «Ну, — поинтересовался Рейн. «Все в порядке?» Он даже слегка покраснел, и тут Малта осознала, что уже довольно долго стоит и просто смотрит на него. Она кивнула ему, да, дескать, полный порядок, и они вместе вышли в зал. Зал был громаден. Высоченный потолок поддерживали мраморные колонны. Рейн и Малта прошли под аркой и ступили на паркет, предназначенный для танцев. В дальнем конце зала музыканты уже начинали потихоньку играть, создавая у присутствующих должное настроение. По другую руку виднелось возвышение, и там на изящном троне восседал сатрап. Перед возвышением в креслах сидели три его сердечные подруги. По сторонам трона благоухали две курильницы, и за ними присматривал особый слуга. Струйки желтоватого ароматного дыма обволакивали молодого самодержца. Казго улыбался, благосклонно кивая собравшимся подданным. На другом возвышении виднелся чуть более скромный трон, предназначенный для королевы Этты. Она как раз поднималась туда по ступенькам, и Малта отметила про себя, что с таким, как у нее, лицом, другие люди поднимаются на эшафот. Рядом с троном, немного пониже, было устроено сиденье для Уинтроу. Места, предназначенные для них с Рейном, оформлялись в настоящей политической борьбе. Сатрап Казго, хоть и со скрипом, но все же признал, что Этта, как правящая королева суверенной страны, вполне заслуживала равного с ним положения, то бишь трона. Малта с Рейном никаких царских регалий для себя не требовали. Зато Малта при каждом удобном случае повторяла, что удачный есть независимое город-государство. Рейн вторил ей, заявляя, что дождевые чащобы никоим образом Джамилии не подчинены. И оба они отнюдь не претендовали называться чьими-то, кроме Тинталье, полномочными представителями. Да и драконы им никаких титулов не присваивали. Словом, ни на королевскую чету из далекой страны, ни даже на заморских вельмож они не тянули. Соответственно, ни тронов, ни кресел на возвышении им как бы не полагалось. Тем не менее, Казго велел соорудить для них увитый цветочными гирляндами помост. Тем самым он и отдавал им дань уважения, и, а как же иначе, пользовался случаем прихвастнуть своими новыми и несравненными союзниками. В результате Рейн тихо зверел, сидя на всеобщем обозрении. Малта воспринимала происходившее гораздо спокойнее, ибо понимала, что особое положение среди гостей сулило немалые выгоды. Какая разница, по какой причине их так возвысил сатрап? Главное, их почтили особым вниманием, и весь джамилийский двор должен был увидеть это, а увидев, запомнить. В дальнейшем это должно было заметно облегчить переговоры и заключение сделок, и не только в отдаленном будущем. Теперь, когда осталась в прошлом удушающая монополия сатрапа на все товары удачного, джамилийское купечество наперебой старалось завязать отношения с тамошними торговцами. А поскольку необычная внешность Малты и Рейна ныне являла собой сущий писк моды, нашлось немалое число желающих переехать и поселиться непосредственно в дождевых чащобах. Рейн никого не отталкивал, но неустанно повторял, что не может выносить никаких решений через голову совета чащоб. Еще у них не было отбоя от всяческих искателей приключений, суливших немалые деньги за место на проказнице во время ее плавания домой. Этим людям приходилось иметь дело с Уинтроу, который раз за разом объяснял им: проказница являлась флагманским кораблем пиратских островов, а вовсе не чащоб. Кроме того, в данный момент он оказывал любезность старшим, возвращавшимся на родину, а значит, ни о каком найме не было речи. Будут же и другие корабли, идущие в удачные, не так ли? Змеи больше не представляли собой угрозы для мореплавателей, да и колсидийцев во внутреннем проходе сделалось существенно меньше. Следовало ждать оживленного сообщения между Джамилией и удачным, как торгового, так и пассажирского. Малта однажды просидела с господином Фердиу добрых полдня, занимаясь прикидками и подсчетами. По всему выходило, что новое положение дел окажется гораздо выгоднее для сатрапской казны, нежели прежние грабительские налоги. Бурное развитие мореплавания во внутреннем проходе, открытая торговля с пиратскими островами, новые и более выгодные отношения с Калсидой, возможность плавать даже в более дальние края, Все это сулило хорошенько встряхнуть старинный город и вывести его из застоя, в котором Джамили давно уже пребывала. Тут Фердиу сообразил, что товары с островов далекого юга могут найти очень неплохой спрос на севере. И они снова углубились в подсчеты. Когда они представили результаты своих изысканий сатрапу, Казгу изволил улыбнуться и кивнуть, ненадолго расставшись со скукой. «А он изменился», — думала Малта, приближаясь к подножию его трона, правда, не настолько, чтобы я прям так и поверила в его искренность. Вернувшись в привычную роскошь к доступным красавицам и дурманящим зельям, Казгу заново обрел и привычкой жеманного юнца, которого Малта встретила когда-то на балу в зале торговцев. И тем не менее, ей почему-то хотелось верить на слово тем, кто знал Казгу многие годы, а эти люди утверждали, что сатрап стал положительно не похож на себя. Малта присела перед ним в реверансе. Рейн поклонился. Сатрап кивнул им с очень серьезным видом. «И так», — сказал он, — «наступает наш последний вечер вместе, друзья мои». «Смеем надеяться, что все-таки не самый последний», — легко подхватила Малта. «Наступит время, когда нам доведется снова увидеть чудеса прекрасной Джамилии. А может, и государь Сатрап однажды соизволит предпринять новое путешествие в Удачный или Трехок. Са, спаси и помилуй», — вырвалось у него. «Хотя, если долг самодержца велит мне ехать туда, что ж, я поеду. И пусть никто не посмеет сказать, будто Сатрап Казгу убоялся трудов и тягот дальней дороги». Тут он чуть наклонился вперед, сделал едва заметный, но полный раздражение жест, и слуга поспешил добавить благовоний в курильнице. Ароматный дым снова завился густыми кольцами. «Значит, — продолжал сатрап, — вы решительно настроены отплыть непосредственно завтра?» «Настроены?» — подал голос Рейн. «Скорее уж нас призывает долг, о котором только что упоминал государь. Наши свадебные приготовления и так уже были однажды отложены. Неужто нам придется разочаровать наши семьи еще раз?» «Никто не будет разочарован. Вы можете пожениться хоть завтра, если захотите, в собственном сатрапском святилище Са. Я созову сотню высших священников, и восторженная процессия пронесет вас по улицам на руках. Только скажите, и я это вам обеспечу». «Благодарим за щедрое предложение, великий государь. Увы, как оно не заманчиво, мы вынуждены его отклонить. Традиции торговцев требуют, чтобы мы сыграли свадьбу у себя дома, согласно старинным обычаям. Человек, столь образованный и видевший мир, как ты, без сомнения понимает, что пренебрежение традициями ставит под угрозу положение, занимаемое человеком в обществе. Ну и не забудем о важнейших посланиях, которые ты поручил нам доставить торговцам Удачного и Трехога. Годится ли задерживать столь жизненно важные документы? Кроме того, мы везем с собой почтовых птиц, дабы могло развиваться сообщение между торговыми городами Джамилии и пиратскими островами». Говоря таким образом, Малта прикусывала изнутри щеку, чтобы удержаться от невольной улыбки. Слышал бы сатрап, какими словами поносил Уинтроу гадких пернатых засранцев, которых его еле уговорили принять на борт проказницы, Йола даже начал поговаривать о пироге с голубятиной, которым, как мог бы приятно разнообразить их пищу. Еле-еле удалось внушить им обоим, что голуби должны жить и служить письмоносцами, а не едой. Сатрап капризно сдвинул брови. «Вы получили все, чего требовали», — сказал он. «Удачные и дождевые чащобы стали независимыми. А стоило мне подписать соответствующие указы, и тотчас уезжаете. Где справедливость?» «Конечно, государь, мы уезжаем. А как же иначе? Ведь ты еще и предписал семейству Вистритов блюсти в Удачном интересах Джамилии. Не могу же я легкомысленно относиться к подобной обязанности». «И, несомненно, с немалой выгодой для себя», — ядовито заметил сатрап и склонил голову, чтобы полнее вдохнуть душистый веселящий дымок. «Что ж, если нам суждено распроститься, будем все же надеяться, что добрая удача никого из нас не покинет». И он откинулся на троне, полузакрыв глаза. Кажется, он больше их не задерживал. Малта украдкой перевела дух.